Глава 28. Герцог де Сермес принадлежал к числу тех людей, которые с одинаковым совершенством умеют переносить и счастье, и несчастье. Он обладал большим опытом, верным взглядом, быстрыми способностями и сообразительностью. В своей жизни он подвергался разным странным случаям, но всегда благодаря хладнокровию выходил победителем. Но в настоящую минуту один в мрачной тюрьме, сырой и зловонной, после кровавой сцены в кабаке он не мог ничего придумать. Марсьяль понимал, что если его личность будет доказана, то будут доискиваться причин его присутствия в перешнице, и таким образом преступление в Бордери выплывет на свет. Последовал бы уголовный суд, страшный скандал, бесчестие, вечный позор. «Боже мой!» — шептал он. «Внуши, как мне спасти честь моего имени?» Он видел только одно спасение — в смерти. Пока его еще считали за бедняка, шатающегося по свету, то со смертью его мало будут хлопотать и не будут заботиться о дальнейших розысках. Он уже придумывал, каким образом привести в исполнение свой план, когда услышал сильный шум, хохот и топот. Дверь в караульную отворилась, и городские сержанты втолкнули человека, который, сделав несколько шагов, зашатался, повалился на землю и тотчас захрапел. Он был пьян. Однако луч света оживил Марсьяля, в этом пьяном он узнал Отто. Хитрость была смела, надо было торопиться и остерегаться стражи. Марсьяль лег на скамейку, будто желая спать. Голова его почти касалась головы Отто. «Герцогиня в безопасности», — прошептал верный слуга. «Сегодня да, а завтра через меня доберутся и до нее. Вы сказали свое имя?» «Нет, все агенты принимают меня за бродягу. Ну так надо продолжать разыгрывать эту роль». «К чему это приведет?» «Лошинер донесет на меня». Однако Марсьяль в настоящую минуту уже был избавлен от Жана. Несколько часов тому назад Жан отправился из радуги в перешницу и свалился в каменоломне, разбив себе череп. Каменоломы, шедшие на работу, заметили его, вытащили и отнесли в больницу. Отто не знал этого обстоятельства, но не потерял мужества. «Избавимся от Лошинера», — сказал он. «Только, господин герцог, продолжайте свою роль. Кто владеет миллионами, для того побег из тюрьмы — совершенные пустяки. Меня будут допрашивать, кто я, откуда, чем занимаюсь». «Герцог говорит по-немецки и по-английски. Он может сказать, что приехал из-за границы, что он подкидыш, что его профессия бродячая, ну, например, хоть гайер». «Действительно, можно так». Отто еще приблизился к господину и сказал: «В таком случае условимся в наших действиях. От этого зависит дальнейший успех. У меня в Париже есть приятельница, она очень проницательная женщина. Ее фамилия Мильне. Она содержит гостиницу «Мариенбург» на улице Сен-Катен. Герцог скажет, что он приехал в воскресенье из Лейпцига, что остановился в этой гостинице, что там оставил свой чемодан, что записан под именем Майя. Бродячий артист без крещенного имени». «Хорошо», — одобрил Марсьяль. Договорившись обо всем, Отто сделал вид, что проспался, и стал просить, чтобы его выпустили на свободу. Проходя мимо кричавшей вдовы Шупена, он ухитрился передать ей записку. В то время, когда Лекок, задыхаясь от надежды и честолюбия, явился на итальянский пост, он уже был побежден людьми, не уступавшими ему в хитрости. План Марсьяля был составлен, и он должен был только исполнить его во всех подробностях. Посаженный в секретную, герцог де Сермес готовился к визиту следственного пристава, как вдруг вошел Морис де Скорваль. Они узнали друг друга. Оба были так взволнованы, что допроса почти совсем не было. Однако после ухода Мориса Марсьяль тотчас решил лишить себя жизни. Он не надеялся на великодушие старого врага. Но на другой день, когда вместо Мориса он встретил Сеглюмера, Марсьялю как будто кто-то сказал: «Теперь ты будешь спасен». Тогда началась борьба между обвиняемым и следственным приставом и Лекоком. Марсьяль чувствовал, что его судьба зависит от Лекока, а между тем он не мог не восхищаться его проницательностью. Надо сказать правду, если Марсьяль выдерживал себя с таким постоянством, то потому что сообщники служили ему с удивительной точностью. Всегда и везде Отто опережал Лекока, и ловкий сыщик не мог поймать этого таинственного сообщника. В гостинице «Мариенбург», в морге, у Туанонны Добродетельной, точно так же, как у самого Полита, везде Лекок являлся часом позже. Наконец, Лекок поймал переписку этого таинственного подсудимого, он нашел к ней ключ, но это ему не помогло. Если молодой полицейский не имел ожидаемого успеха у бриллианщика и маркиза Дарланш, то это потому, что Бланш не купила этих серег, а поменялась ими со своей приятельницей, баронессой во что. Если никто не заметил исчезновения Марсьяля, так это благодаря искусным распоряжениям Бланш, Отто и Камилы. Никто даже в Сермесском отеле не подозревал о его отсутствии. Всем слугам было известно, что их господин в своей комнате, и Марсьяль ожидал, что его отправят в уголовный суд и приговорят под именем Майя. Как вдруг представился неожиданный случай для побега. Он решился, вверяя себя счастливой звезде. В ту же ночь он перелез через стену своего отеля, оставив внизу, в руках Лекока, несчастного, которого он нашел в одном из кабаков, Жозефа Кутюрье. Мильне предупредила Отто, который ждал своего господина. В одно мгновение борода Марсьяля была сбрита, и он сел на заранее приготовленную ванну, а его платье было в ту же минуту сожжено. Во время обыска он даже осмелился закричать: «Пустите, Отто! Пустите этих полицейских! Пускай исполнят свою обязанность!» Но он вздохнул лишь тогда, когда полицейские совсем ушли из отеля. «Наконец!» — вскричал он. «Честь спасена! Мы провели Лекока!» Когда он вышел из ванны и надел халат, ему подали письмо от герцогини. Он быстро сорвал печать и прочитал: «Вы спасены! Вы все знаете! Я умираю! Прощайте, я вас любила». В одно мгновение он был уже в комнате своей жены. Дверь была заперта, он ее выломал, но было поздно. Бланш, подобно Марии, умерла от отравы. Но она сумела себе достать яд, поражающий в одно мгновение. Слезы затуманили глаза Марсьяля. «Бедная, несчастная», — прошептал он, — «да простит тебя Бог так, как я тебя прощаю. Твое преступление ужасно, но ты искупила его здесь, на земле».